президент, не задумываясь, отклонил это предложение. Он опасался, что в случае какой-то модификации требования о безоговорочной капитуляции японцы сдадутся через посредничество Москвы, и тогда победа может выскользнуть из американских рук. Труману нужно было, чтобы на данном этапе японцы продолжали ожесточенное сопротивление. Это, с одной стороны, давало бы оправдание для использования против них атомной бомбы, и тем самым для демонстрации перед всем миром и не в последнюю очередь перед Советским Союзом американской мощи. А с другой стороны, было бы наилучшим способом дать Вашингтону возможность воспользоваться в полной мере плодами победы. С приближением момента атомной бомбардировки японских городов стратегия Белого дома вырисовывалась все более явственно: выиграть войну прежде, чем Советский Союз будет в состоянии в нее вступить. Что же касается рассуждения Черчилля насчет военной чести японцев, то они не произвели на Трумана ни малейшего впечатления. Он сказал, что японцы давно потеряли свою военную честь тогда, когда предательски напали на Пёрл-Харбор. Как видно из мемуаров Черчилля, весь этот разговор произвел на него неприятное впечатление. Он почувствовал решимость и агрессивность нового президента, который в условиях возросшей силы Соединенных Штатов хотел вести дела так, будто мир уже вступил в американский век. Все же Черчилль рассчитывал кое-что выторговать и для Англии. Он жаловался на тяжелое положение Великобритании, которая потратила больше половины своих зарубежных инвестиций на общее дело, когда сражалась одна. Труман заметил, что Америка многим обязана Великобритании. «Если бы вы, — сказал он Черчиллю, — рухнули, подобно Франции, то сейчас мы, возможно, вели бы бои против немцев на американском побережье. Поэтому американо-английские отношения следует рассматривать не только в чисто финансовом плане». После этих утешительных слов Труман перевел разговор на вопрос о военно-воздушных базах, которые Америка построила путем огромных затрат на британских территориях. «Американцы, — сказал он, — не могут просто покинуть эти базы. Следует выработать какой-то справедливый план для совместного использования этих баз». Черчилль ответил, что он готов пойти на взаимоприемлемую договоренность между Англией и США относительно военно-воздушных и других баз по всему миру. «Великобритания сейчас меньшая держава, чем Соединенные Штаты, — продолжал премьер-министр, — но она может дать многое из того, что у нее еще осталось от великих дней империи. Почему бы нам совместно не использовать те средства обороны, которые разбросаны по всему миру? Мы могли бы добавить 50% к мобильности американского флота, — сказал Черчилль, довольно прозрачно намекая и на то, что Лондон также претендует на использование американских владений. Труман насторожился. Ему показалось, что Черчилль слишком уж быстро идет на договоренность. «Любой план, — сухо заметил он, — должен соответствовать политике Объединенных Наций». Труман рассчитывал, что США будут играть главную роль в Объединенных Нациях и во всем мире. И помочь ему в достижении этой цели должна была американская монополия на атомную бомбу. Поэтому мысли президента все вновь и вновь улетали в Нью-Мексико, где было осуществлено первое испытание атомной бомбы. Развернутый доклад об этом испытании поступил в Потсдам только на четвертый день совещания 21 июля. Вот как описала этот момент дочь президента Маргарет Труман в объемистой книге, посвященной политической карьере своего отца. В разгар этой сложной борьбы на конференции пришел подробный отчет об атомном взрыве на военно-воздушной базе Аламо-Гордо. Его доложил президенту в 15 часов военный министр Стимсон.